где нам голову преклонить? Ну, чего стоишь столбом? Ну, говори, барышня-то. Не могу я ничего Анна сказать. Анна Владимировна, да. а как же Борис Борисович? Даша, что такое? Эти дикие порывы страсти и эта экзальтация никогда ни к чему хорошему не приводят. Я ее не хочу даже видеть больше. Угу. Нет, лучше без лишних объяснений. Слушай. Матушка, голубушка. Как же да, будет барышня у нас? Как вы это едете? Что? Стало быть, и нам отправляться со двора долой, куда глаза глядят? Да почему? Потому как продажа, это в настоящее время, ведь вот видишь, как она... Нет, ну почему же, я сделаю условия с покупщиком, и вы останетесь, как были по-прежнему. Господи, кланяйся. Нет. Кланяйся, барышня, в ножки, да. Степанида, не надо, Господи, спасибо, ведь вы же, кажется, заслужили. Усерднейше благодарим, барышня. А что заслужили, так это вот действительно, мы заслужили. Вот чурбан, поблагодарить-то как следует не умеет. Как мы заслужили. Умеет. Даша, посмотри скорее, кто там. Слушай. Анна Владимировна. Даша, Анна Владимировна, кажется, приехал. Даша, что-нибудь старикам извещай. Слушай. Появляется Худобаев во фраке со шляпой в руке. За ним Дерюгин. Здравствуйте. Имею честь кланяться, Анна Владимировна. Здравствуйте. Итак, вы покупаете мое имение? Да-с. Нет, сударыня, я имею некоторые соображения. Да, я... Ну, в таком случае, если можно, высказывайте ваши соображения поскорее. Я очень спешу в дорогу. Да, да. Одну минутку, но я желал бы, так сказать, наедине. Извините нас, Денис Иванович, оставьте нас на минуту. Слушаюсь. Вы говорите, говорите, да, я да, слушаю. Да. Анна Владимировна, минута, так сказать, торжественная в моей жизни. Я долго думал. Да, вы знаете, это очень долго. Ну, я вас очень прошу, если можно, пожалуйста, поскорее и пояснее ваши мысли. Я очень спешу в дорогу. Вот, вы изволили сказать, что уезжаете. Да. Вот я еду вот сегодня же. И имеете как бы намерение продать ваше имение, да? Простите, мне казалось, что вам это известно лучше, чем кому-нибудь другому. Разве не так? Да. Но вот ваш отъезд и продажа вашего имения могут не состояться, могут совершенно устраниться, сударыня, в случае... Ну, в случае, если я вдруг сегодня внезапно умру. Нет. При других обстоятельствах тоже, сударыня. Одну минуту, сейчас вы увидите. Итак, сударыня, 35 лет беспорочной службы, ну, конечно, тяготы, лишения, но в конце концов служба меня вознаградила. Я имею вот ордена, имею чины, я имею полную пенсию, к тому же разумной бережливостью я составил себе капитал, около 50 тысяч рублей в день. Браво. Но нет, сударыня, одну минуту. Но я остаюсь все тем же вечным пловцом, вечным странником, который еще не обрел своей тихой пристани. Да, извините меня, ради бога, я теряю всякое терпение. Если можно, пожалуйста, скорее. Я очень спешу. Нет, очень. Меня вот сбили. Значит, простите меня. Который еще не обрел своей тихой пристани. Да. И вот я приезжаю сюда, в деревню, для поправления расстроенного на службе здоровья. Так. Ну, вы помните, сударыня. Миланские мушки, головокружение, спинные страдания, полное внутреннее расстройство. И вдруг я встречаю, я долго думал, сударыня, мне кажется, что именно здесь я нахожу... Свою пристань. Да. Я вас поздравляю. Я вам желаю. Да, я вам желаю всего. Но все будет зависеть от вас, Анна. вы, так сказать, можете решить мою судьбу. Как либо... меня? Да, да, да, да. Либо я обрету блаженство земное, либо я останусь тем же вечным странником, вечным пловцом, который в своем убогом челне... Господи, что же я говорю? Вот. Я имел честь уже письменно изложить вам... Я получила ваше письмо. Вот. В этом письме истинные мои чувства к вам, Анна Владимировна. С первой же встречи с вами я долго думал, и я сказал себе, что вы моя судьба. Благодарю. Да. Чувства мои, они так искренни. Не так глубоки, Анна Владимировна. Я сию же минуту, я прошу... Чего? Как чего? Я прошу вашей руки. А-а-а. А со своей стороны я сделаю все для того, чтобы вы были счастливы. Именно? Никак что. Вот мои ордена, мои чины, они принесут вам положение в обществе. Кроме того, я преподам вам необходимые нравственные правила, которые нужны каждой молодой женщине. Мой дорогой, ваш убогий чел, набитый нравственными правилами, мгновенно бы разбился. И от вас самого не осталось бы ничего, кроме чинов и орденов ваших. Боже, да я совсем не тихая пристань. Я бурное море. Так, последнее слово. Вы покупаете мое имение? Прости, не очень хорошо вас понял, сударыня. Мое имение вы покупаете? А, имение? Да. Вы знаете, я еще не сообразил. Сумма очень большая. Все, за семь между нами все окончено. Все, ищите себе, пожалуйста, в другом месте вашу тихую пристань. Я очень спешу, простите меня ради Бога. Простите меня ради Бога. Что же, я, значит, остаюсь вечным пловцом, вечным странником, который... Я вам желаю приятных странствий в этом вашем убогом челне. Нет, ну я прошу вас, я буду страдать, у меня голова будет... Голова компресса, вы знаете, компрессы на больную голову, это замечательное средство. Замечательное, простите меня ради Бога, простите. Всего вам хорошего. Денис Иванович! Всего доброго! Денис Иванович! Анна Владимировна! Анна Владимировна! А что это с барином-то нашим, а? Аль покупку выгодную сделал? Он вовсе не купить хотел. Он хотел взять в приданное. То есть как в приданное? Да вот так он, видите ли, хотел на мне жениться. Но все, с ним кончили. Теперь с вами, Денис Иванович. Значит, вы покупаете мое имение, да? Мы сейчас с вами едем в город. Там делаем акт, какой будет нужен. Давайте деньги. Ну что ж, барышня, тут ничего не поделаешь. Видно, придется, барышня, вас выручать. Да. Только и вы уж нас пожалеете, барышня. А что, собственно, вам еще, Денис Иванович? Скиньте, барышня, сбавки тыщенку другую. Боже, я согласна, хорошо, 1000 я скину. Итак, 14 000. Ох, махина. Махина денег-то. Боже мой. Ух, не погореть бы с этим имением. Да как же так? С умой пойдешь. Денис Иванович, мы ведь с вами вчера сговорились. 14 000. Ну, хотите, я вам рассрочку сделаю полгода. 7 000 сейчас. 7 через полгода, но 7 000 сейчас. Давайте деньги. Да что, барышня, деньги, деньги. Деньги только до дому дойти. Так, пожалуйста, Денис Иванович, пожалуйста. Что ж вы уж так-то, барышня? И проститься с нами, как следует, вам не угодно. А? Старички! Не велят Маше за речник уходить. Не велят Маше Маше. Ну, старички, шампанского. Да нет уж, Денис Иванович, я спешу очень. Ну что ж, тогда я до дому за деньгами, а вы за мной заедете. Так я до дому за деньгами, а вы за мной заедете. Матушка наша, Маша, как жить-то будем теперь? Что с нами-то будет? Что ж теперь? Не знаю, что это. Даша! Да надо дорожное мне и все выносить! Матушка! Слава Богу! Старички, ну что уставились? Давайте спускаемся вниз! Матушка! Матушка наша барыня! Да. Голубушка наша! Да, все. Прошу! Прошу, Анна Владимировна! Прошу! Я не знаю, где теперь, на пропитание-то себе добывать. Не так берешься, лапотница ты. Ах, простите, извините, господин дворянин, ваше благородие. Идем, матушка, идем. Мигом, давай быстро эту коробку тоже бери. Все вынесем мигом. Ой, господи, что делать-то будем? Давай, пошевеливайся. Сюда, вниз все отпускайте. Сейчас вынесем, как жить-то потом будем, не знаю, совсем. Сюда, за мной, быстро. Идем, голубушка. Идем. Ой, батюшки, вот еще чемодан один достался. Ну, быстрее. Сейчас вот, все. Как жить-то потом будем, не знаю, ничего. Анна Владимировна! Да. Что, Даша, что? Я жду вас. А, да. Прощайте. Не поминайте лихом. Прощайте. Вбегает Рыбачев, в руках у него ружье. Я пришел сюда. А там, на берегу, видел ее. Она там, на берегу, лежит белая. Господи. Я смотрел на нее, долго смотрел. Хотел бежать. Бежал от нее, бежала. Она за мной шла. Не двигаясь, шла за мной. Я понять не могу. Она здесь подле меня, или я там подле нее? Так, что-то случилось страшное, да? Только я не поняла, кто за вами идет? Что? Пойдемте. Пойдемте, посмотрите на меня. Да, пойдемте. Она там, на берегу лежит. Да, пойдемте. Ну, только вы мне объясните, кто лежит, кто за вами идет. Ну, Оля Василькова, моя невеста, там, на берегу лежит. А почему она лежит? Ну, господи, она в реке утопилась, сейчас вытащили. Нет, боже мой, что вы говорите, господи. Воротите мне ее, а? Воротите, ведь это из-за вас. Вы пришли, она испугалась. Испугалась, убежала, спряталась. По берегу ходила, пока не додумалась до самоубийства. Мы ведь с ней повенчаться хотели. Воротите мне ее, а? Пойдемте, она там. Вот, люди. Степанида. Люди добрые. Степанида. Люди добрые. Перестаньте нас. Пойдемте, да, на берегу. На берегу девушка. А если вы сказали милая, а ее убили. Убили, я люди добрые. А ведь убийца-то, а? Убийца-то я. Я убийца. Да, Я убийца! Вы слушали спектакль Московского драматического театра имени Пушкина «Светит да не греет». Пьеса Александра Островского и Николая Соловьева. Режиссер-постановщик спектакля Юрий Еремин. Действующие лица и исполнители: Ренева Анна Владимировна, землевладелица, Вера Алентова, Залешин Семен Семенович, ее сосед, Александр Пороховщиков, Залешина Авдотья Васильевна, его жена, Тамара Лякина, Дерюгин Денис Иванович, зажиточный крестьянин, Вильгельм Косач, Рыбачев Борис Борисович, небогатый землевладелец, ближайший сосед Реневой, Валерий Баринов, Оля Василькова, молоденькая девушка, дочь бывшего управляющего имением Реневой, Ирина Бякова, Худобаев, значительный чиновник в отставке, Андрей Майоров, Даша, горничная Реневой, Наталья Николаева, Ильич, старик, дворовый человек из крепостных Реневой, Владимир Торстенсен, Степанида, его жена, старуха, Нина Марушина. Текст ведущего читал Андрей Петров. Над спектаклем работали режиссер Мария Попова, редактор Елена Гудкова, звукорежиссер Альфия Кутуева, ассистент режиссера Ирина Карасева, оператор Юлия Тарасова.